Может быть, потому он всё время видел между собой и её лицом сверкающий прозрачный барьер, стеклянную стену, ту самую, что невозможно было разбить, невозможно разрушить и разорвать, несмотря на всю её кажущуюся непрочность, стену непонимания, стену иной, нечеловеческой сущности. Вот и о ней осталась лишь память, горькая память. Потом он увидел лицо своей жены, жрицы племени Бариев. Своими слабыми и беспомощными руками она заслонила его от клыкастой пасти чудовища. Казалось, все эти образы жили в кристалле красного камня. Казалось, он копил их специально, чтобы в причудливом сплетении снов преподнести Ратанову квинтэссенцию собственной памяти. Что-то в них было общее, во всех этих лицах. Что-то глубинное, тайное. Понять он этого не мог. И знал, что пока не поймет. Будет вечно метаться среди пыльных дорог по чужим мирам, по чужим тропинкам, не находя своей собственной, что ведет человека к такому простому, казалось бы, счастью, к ощущению дома, близкого человека. Но так уж устроена жизнь, что сильным людям нередко достаются трудные дороги, приносящие им удачу, славу, почет, все что угодно, кроме обыкновенного человеческого счастья. У каждого человека бывают горькие минуты, когда все ему видится в черном свете. Простые истины кажутся безнадежно запутанными, очевидные – тайны. Истина – ложью. В такие минуты больше всего человеку нужен друг. Но рядом с Ратановым не было друга, разве что этот камень. Из его глубин всплывало новое лицо, лицо, которое он не помнил, которое когда-то значило для него немало, и которое он давно и основательно забыл. Забыл так прочно, что даже сейчас, засыпая, не мог вспомнить, кто она, из какого неведомого мира. И лишь губы почему-то нашептали имя родной планеты. Центр пирамиды неумолимо сносило. Ни один прибор не мог уловить вертикаль в этом смятом, повернутом сразу вокруг нескольких осей пространстве. Луч лазера искривлялся, закручивался жгутом, уходил в сторону. Направляющие пеленги локаторов вообще не доходили до впереди идущих кораблей. То и дело рвалась связь между идущими рядом кораблями. Ко всему этому добавились еще и временные разрывы. Иногда капитаны кораблей вдруг получали еще не отданные приказы, иногда получали их с запозданием в несколько дней. Единственным надежным каналом остались энерговоды. Огненные реки мощностью в сотни тысяч гигаватт, низвергающиеся от кораблей поддержки к атакующей десятке, прожигали в изуродованном пространстве свой собственный, независимый от него канал. Если бы не это обстоятельство, флот давно вынужден был бы прекратить прорыв. Связисты приспособились с помощью модуляции мощности передавать по энергетическим каналам самую необходимую информацию. И только в одном они не могли помочь – в установлении направления атаки флагманскому кораблю. Перед Орфеем не было энергоприемников. Вертикаль ускользала. Корабль то и дело сносило в сторону. Нужен был луч огромной мощности, способный пробить себе дорогу в пространстве. Время от времени Торсон давал залп всеми носовыми батареями, и тогда фиолетовый столб пламени, прямой как древко копья, уносился перед Орфеем в непроглядную черноту спрессованного пространства. Торсон сидел в адмиральской рубке, связанной с центральной рубкой корабля прямыми каналами. На его экраны поступала информация со всех кораблей поддержки. К сожалению, информация то и дело искажалась во времени, и хотя в энергетических каналах влияние временных разрывов не сказывалось так сильно, как на остальных каналах связи, все же и здесь ошибки постепенно накапливались, и линии траектории на объемном экране, выводимые компьютером по мере поступления данных, то и дело искривлялись. Ровный строй пирамиды сминался, то и дело недопустимо растягивались энерговоды, грозя разрывом. Один из четырех каналов уже был разорван. Если выйдет из строя еще один, Орфей не выдержит повышенной гравитации и, оторвавшись от кораблей поддержки, рухнет внутрь гравитационного купола. Никто не мог предсказать, куда вынесут их тогда завихрения сжатого пространства. Второй канал выдавал всего 70% мощности. Положение становилось угрожающим. Торсон до минимума сократил расстояние между Орфеем и первой линией поддержки, надеясь вновь поймать энергию на разорванный канал. Но это не помогло. Дальнейшее сближение кораблей в ненадежном изменчивом пространстве грозило столкновением. То и дело возникали неожиданные рывки, скачком сближавшие корабли. или наоборот, разбрасывающая их в стороны. Понимая, что постепенно он теряет контроль над движением Морфея, Торсон вызвал в рубку главного энергетика.